Сандрина. Детку колотит, того и гляди случится замыкание. Ее кидает от покоя к истерике быстрее, чем от горячего к десерту. И мне приходится поднимать ей настроение, говорить что-то успокоительное, а через минуту урезонивать, сдерживать пыл, умерять эйфорию. По правде говоря, я теперь уж и не знаю, в какой роли мне лучше выступать. А иногда так и хочется ей как следует нападать. Господи, боже мой! Как дуреют женщины, когда им кажется, что на них снизошла благодать любви. Они закатывают глаза, верят, что оторвались от земли, и говорят глупости вроде «я чувствую бабочек в животе». Потом, также неожиданно, открывают глаза и приземляются. Мало того, они начинают дергаться и во всем сомневаться. Только что одарили предмет своих мечтаний всеми возможными достоинствами, а через минуту он вызывает массу подозрений. Дальше – больше. У него обнаруживаются конкретные недостатки, которые никак не уживаются с мечтами. И вот бедолага уже впал в немилость. Ладно, признаю, по части любви я знаток невеликий. Сама никогда не влюблялась до сумасшествия. И признаний подруг и коллег по работе тоже никогда не слушала. За исключением милой моей Алисы. Все мои познания о любви я почерпнула из книг и фильмов. И не знаю, то ли писатели описывают действительность, какая им доподлинно известна, то ли выдумали целый небывалый мир, который превратился в клише, и женщины ему подражают. В общем, старая история о яйце и курице. Короче, Алиса поглупела, как все другие, но, на мой взгляд, в ее случае последствия могут быть похуже, чем у других. Пригласив оголодавшего на пир, рискуешь его здоровьем. Мне надо было всерьез за ней приглядывать. К несчастью, этого-то я и не сумела. Алиса. Фонтен предложил мне сесть и впервые за все время, что я у него работаю, широко мне улыбнулся. «Чашечку кофе, Алиса?» «Спроси меня, Фонтен, не хочу ли я получить на Рождество секс-игрушку?» Я бы, мне кажется, удивилась меньше. Я решила, что он изобрел новый способ унизить меня и промолчала, ожидая, что сейчас в меня вонзится очередная бандерилья. Я молчала, а мой начальник поднялся и исчез за дверью. Вернулся он с двумя чашками кофе, и одну из них поставил передо мной. «Спасибо», – пробормотала я и поднесла ее губам, чтобы мой приоткрывшийся рот не выдал моего изумления. Я не почувствовала даже горечи кофе. До того все мое естество было потрясено небывалым событием. Фонтен ерзал в кресле, стараясь усесться поудобнее, и примерял на лице непринужденное и приятное выражение. У него ничего не получалось. Он не мог выглядеть ни милым, ни обаятельным. Он напоминал карикатуру. Он оставил свои попытки, выпрямился и посмотрел мне прямо в глаза, как будто спрашивал себя, «Я хорошенькая или настоящая бомба?» Да, у него во взгляде читался подлинный интерес ко мне. «Хочу вас поздравить с отчетом, который вы вчера сделали». Услышав из его уст похвалу, я чуть не разлила черную жидкость. Хотела бы я знать, чем этот отчет отличался от множества предыдущих. «Спасибо», — поблагодарила я едва слышно. «Вы меня знаете, Алиса. Я человек справедливый. Я даже думаю, что это главная черта моего характера». «Главное в тебе то, что ты самовлюбленный глупец. А еще главнее, что ты к тому же подлый». «Если что-то не так, я говорю прямо», — продолжал Фонтен. «Но когда я доволен, я этого тоже не скрываю». И это означало, что он доволен мной впервые за все это время. «Я хочу также сообщить вам, что вы остаетесь моей ассистенткой, несмотря на проблемы, о которых я говорил вам во время нашего последнего разговора. Вы сумели отреагировать на замечания, и я это одобряю». Ольга, она удивительная. Ольга сумела уговорить своего начальника вступиться за меня, а Фонтен теперь самым дурацким образом пытается убедить меня, что сам изменил решение. Развязка порадовала меня и все-таки снова ранила. Ранила потому, что меня так и не оценили по заслугам, что своим спасением я обязана только жалости Ольги, а порадовало меня то, что начальник передо мной заискивает. Мне бы очень хотелось набраться смелости и сказать ему, что напрасно он держит меня за дурочку. Я прекрасно знаю, кому обязана его новым решением, и что он выглядит жалко, вырядившись в костюм добренького начальника. Но, само собой разумеется, я ничего ему не сказала. Да и что хорошего вышло бы из этой жалкой перепалки? «Разговор окончен?» — спросила я. «Ну, да». Я поднялась. «Алиса», — откликнул он меня. «А вы не хотите меня поблагодарить?» Он смотрел на меня выжидательно и с упреком, но сохранял готовность опять улыбнуться, если я проявлю привычную покорность. «Поблагодарить? Вас? А вы знаете, я совсем не уверена, что останусь. Сама не знаю, откуда что взялось. Я посмела ему ответить. Началось. Я меняюсь». Моя отповедь на миг его обескуражила. Потом лицо его выразило плохо сдерживаемый гнев. Но внезапно, очевидно вспомнив, что не должен идти против собственного начальства, он даже как будто растерялся. «Как это, но...» Я не стала ждать продолжения и вернулась к себе в кабинет, очень довольна собственной отвагой. В полдень я присоединилась к нашей компании. У меня было для девочек столько новостей. По пути в ресторан я взяла Ольгу под руку. Естественный для новой Алисы дружеский жест. «Спасибо», — тихо сказала я. «За что?» «За Фонтена. За работу». «Не знаю, о чем ты», — ответила она, едва сдерживая улыбку. «Не считай меня идиоткой. Тебе не за что меня благодарить. Я не могла допустить, чтобы этот хам тебя уволил. Надеюсь, он перед тобой извинился?» «Нет, он ждал от меня благодарности». «Ну и гад!» Я сказала, что не уверена, что останусь. Ольга остановилась, как вкопанная, и повернулась ко мне. «Надумала уволиться?» «Да нет, мне идти некуда. Но мне захотелось, чтобы он забеспокоился. И знаешь, сработало. Но видела бы ты, как он разозлился на меня, неблагодарную». Ольга рассмеялась, совершенно успокоившись. Она искренне огорчилась из-за того, что я могу уйти. И у меня потеплело на сердце. «Но иногда я и вправду хочу уйти. Не хочу его больше терпеть». «Подожди немного», — проговорила негромко Ольга. «Как только освободится место в другой студии, я шепну о тебе Фабрису». Мы уселись в ресторане за столик, и девочки тут же стали меня расспрашивать, как двигается моя история. Просто засыпали меня вопросами. «И что ты тогда подумала? А когда он так сказал, что ты почувствовала? А о чем он тебя спрашивал?» Я послушно им отвечала. «Похоже, я уже привыкла быть в центре внимания. Приятно иметь заинтересованных в тебе подруг». Мы пообедали, и Канди сказала, что кофе с нами она пить не будет. У нее свидание с одним знакомым, который, похоже, вновь появился в ее жизни. Внимание всей стайки тут же переключилось на нее. Мне-то рассказывать было уже нечего. Я даже немного огорчилась. Вот что значит популярность. К хорошему быстро привыкаешь. «А кто он? Этот твой знакомый?» — поинтересовалась Далия. «Вы его уже видели. Мы с ним в прошлый раз случайно встретились в ресторане». «Старичок? Старичок? С чего ты взяла? Он старше нас лет на 10. Ну, может, чуть больше». «Да это же хорошо. Старики, они же лучше», — продолжала Далия. «Они внимательные и вообще классные». «Согласна. А этот и заботливый, и предупредительный. Не спешит сразу уложить меня в постель». «Он, наверное, женат», — вывела заключение Ольга. «Нет, сказал, что в разводе». «Да они все прибирают». «Тише, он уже здесь», — предупредила Кандис и приветственно помахала рукой. К нашему столику подошел мужчина. Лет за 40 уж точно. В элегантном темно-синем костюме, а галстук, из-за того, что узел приспущен, немного сбился на сторону. «Красивый? А бог его знает. Все мои мысли были заняты предыдущим разговором. Но я невольно подумала, что он не тот мужчина, который может всерьез увлечься Кандис. По всему видно, что он человек сдержанный, а моя коллега – настоящий вулкан. Он появился, и мне стало как-то не по себе. Я подумала сначала, что огорчена тем, что он отвлек на себя внимание моих подруг, и наш разговор прервался. Но потом поняла, что дело в нем самом. Он сам меня неприятно встревожил. Внутри он был очень неспокоен, сдерживал себя, и непринужденность его была притворной. Пожимая мне руку, смотрел мне в глаза так пристально, словно хотел узнать про меня как можно больше. Я поняла, что он опытный Дон Жуан и по привычке прикидывает, чего может ждать от женщины. Разумеется, он вызвал во мне неприязнь. С тех пор я успела понять, что жизнь подчас напоминает роман, в котором писатель манипулирует нашими чувствами и с удовольствием привлекает к основной интриге второстепенных персонажей, чтобы в момент кульминации, когда все покажется совершенно ясным, неожиданно вывести кого-то из вторых в главные. И тогда вся история приобретает совершенно иной смысл. Далее. Алиса живет сейчас в волшебной сказке. Я тоже всегда мечтала о такой истории любви. Да и все романтичные женщины мечтают о такой. Но я не ревную. Ну, если уж совсем честно, не сильно. Я говорю себе, если такое случилось с девушкой вроде Алисы, то со мной уж точно должно произойти. То есть я хочу сказать, если молодая женщина, которая не заботится о своей внешности, избегает мужчин, пугливая, застенчивая, сумела привлечь к себе волшебного принца, то у меня есть все шансы заполучить своего. Я же всегда стараюсь как лучше. У меня режим, фитнес, все в облипочку, обольстительная походка, призывный взгляд. Я беру пример с Ольги, с Кандис, хотя знаю, мне с ними не сравниться. Они классные, обе красавицы и умницы. Если по части внешности, я кое-как потихоньку сокращаю с ними дистанцию. Но уж по уму мне их никак не догнать. Но это меня не волнует. Мама всегда говорила, чем умнее, тем грустнее. Наверное, утешала себя, что дочка у нее не семи пядей. Но она же правду говорила. Вот Алиса, она очень умная и грустная. И я уверена, она так и жила бы грустной и несчастной, если бы ей не повезло, и она не встретила мужчину, который оказался чувствительным к ее, так сказать, особенностям. Потому что надо любить особенных, чтобы так влюбиться в Алису. Не подумайте, что я злобствую. Просто я человек трезвомыслящий и прямой. В общем, чтобы так втрескаться в Алису... Ладно, я бы поняла, если бы парень был такой же, как она. Застенчивый, немного не в себе. Но чтобы такой, как Роман, красавец, умница, романтик и все, что хочешь. А она по своей замшелости того и гляди его упустит. Ладно, согласна, я ревную. Алиса. Прошло 3 дня, я не получила ни строчки. Волноваться мне или нет? Вообще-то он на другом конце света, занят по горло и, возможно, вне зоны доступа. Но он же сам сказал, что найдет способ мне написать. Я то и дело заглядывала в Facebook и смотрела, не пришло ли мне сообщение. И, видя, что нет, с каждым разом погружалась все глубже в бездну безнадежности. Короче говоря, депрессовала. Правда-правда. И мне приходили в голову самые печальные сценарии. До него, наконец, дошло, что он смешно выглядит, связавшись с такой несносной особой. Мои разговоры вогнали его в тоску, и, оказавшись вдали, он понял свою ошибку. Красавицы-австралийки вернули его к действительности. А вы замечали, насколько мы, женщины, идеализируем, а значит и ревнуем тех, что живут под другими, а значит гораздо лучшими небесами? Словом, меня осаждали дурные мысли, и мои запасы оптимизма таяли. «Скорее всего, он снимает репортаж в центре джунглей», — предположила Далия. «В Австралии нет джунглей», — поправила ее Кандис. «Но Далия права. Он может быть в какой-нибудь пустынной зоне, вдали от цивилизации, где нет никакой связи». «Или он погиб», — высказала новое предположение наша простодушная подруга. «Я слышала, что Австралия кишит ядовитыми пауками, и еще акул очень много». «Не стоит говорить о несчастьях», — сразу возразила Кандис. «Я уверена, что он в какой-то глухомане, где нет никакой связи». «Конечно, так оно и есть», подтвердила я, стараясь убедить саму себя. Ольга следила за нашим разговором, но еще ни слова не сказала, а тут вдруг вмешалась. «А почему бы нам в самом деле не представить себе самое худшее?» — совершенно неожиданно предложила она. «Паука или акулу?» — обрадовалась Далия, вообразив, что ее предположение наконец-то вызвало серьезный интерес. «Вообразим, что история закончилась раз и навсегда», продолжала Ольга, бросив уничижительный взгляд в сторону бестолковой подруги. «Что, если уж не знаю, по какой причине он больше не будет тебе писать? Что ты почувствуешь? Ты будешь очень несчастной? Только не забывай, что ты ни разу его не видела. Чувство потери у тебя возникнет?» Ольга задала серьезный вопрос. Прежде чем отвечать, надо было подумать. «Я была бы разочарована очень сильно. Почему?» Продолжала спрашивать Ольга. Я увидела, что Кандис с недовольным видом уставилась в потолок. Ей не нравился допрос, который устроила ее подруга. «Не знаю», — промямлила я, пытаясь понять. «Ольга что-то интуитивно почувствовала или просто хочет приготовить меня к такой возможности?» И подумала. «Я буду грызть себя за то, что оказалось не на высоте. Буду сидеть и думать, что такого я сказала, что он от меня отказался. Или наоборот. Чего я важного не сказала. Тем более после такого явного интереса. и буду жалеть, что так и не узнала, кто он такой на самом деле. И еще, разве я могла признаться, что без их внимания мне будет очень-очень пусто? А ты осознаешь, что проблема в тебе, Алиса? Все, что происходит, ты видишь в черных красках. Зажимаешься и считаешь себя жертвой неприятностей, от которых страдаешь. Так и есть, но я так устроена, признала я обреченно. А ты, как бы ты реагировала? Я бы себе сказала, надо же, какой красавец мной увлекся. И какой оригинал. Не часто таких встретишь. Мне здорово повезло. Я бы почувствовала, что получила полезный опыт. Постаралась обратить его себе на пользу, стать еще позитивнее, привлекать к себе, располагать. «Даже если история так ничем и не закончилась?» — спросила я, заинтересовавшись. «А что ты называешь концом? Замужество с кучей ребятишек? Или несколько недель безоблачного счастья, а потом прости-прощай навсегда? Хорошо только начало историй, а дальше все они рассыпаются. Так что какая разница, когда история оборвется? Чуть раньше, чуть позже. То, что ты пережила, тебя изменило, ведь так? Может, ты и права», признала я, задумавшись. «Но я себя знаю. Я буду изводить себя тем, что я его разочаровала. Думать, почему это случилось и когда. Если мужчина от тебя уходит, ты примерно представляешь, почему. А сейчас я ничего о нем не знаю, не понимаю его мотивов. Вот если он, например, скажет, что истории конец, потому что он окончательно переезжает за границу или что должен лечиться от серьезной болезни. Я пойму, это будет конкретная причина». «Ну вот, я и говорила», — обрадовалась Далия. «Смерть — лучшая причина для разлуки». «Зачем представлять себе эти беды?» — возмутилась Кандис. «Вышенос, девочки, я уверена, он вернется, и вы увидитесь». Я поняла, что хотела сказать мне Ольга, и была с ней полностью согласна. Теоретически. А в жизни сердце не слушалось никаких теорий. Единственный человек, которого я любила, уехал и стер меня из памяти, без всяких причин и оснований. «Оставьте меня лежать. Не надо меня спасать. Лучше меня добейте. Больше нет сил страдать». Сандрина. Мне бы понять, что к чему. Насторожиться, предостеречь ее. Уж слишком красиво началась эта история. Но с другой стороны, все любовные истории начинаются как сказка. Алисе хотелось любви. Она была беззащитна перед этим красавчиком, которого натравил на нее Фасбук. Конечно, она сама себе не верила, потому что не верила в мужчин, а точнее в их интерес к ней. Алиса построила вокруг себя стенку, но парень мигом ее смел своими розами. По мне, так это самый худший из сердцеедов. Цветы, ласковые слова, всякие сантименты. Одним словом, сироп. Сироп хорош, когда капнешь капельку, а если переборщить, тошнит. Послать розы незнакомой женщине. Ох, я бы тебе показала. Да такого не бывает. Только в романах. Из розовой серии. Но могла ли я сказать Алисе, чтобы она на все это плюнула, когда она впервые в жизни почувствовала себя главной героиней романтической комедии? Я сама с ума сошла, когда помогла ввязаться в эту авантюру. Да и если бы стала советовать не ввязываться, тоже была бы сумасшедшей. У меня что, сердца нет? Разбивать ее прекрасные мечты. Но если ты настоящий друг, разве ты не должна сказать правду, какой бы горькой она ни была? Разве друг не должен забить тревогу, если видит, что опасность рядом? Да, вопросов много. Я запуталась. И ушла в подполье. Предпочла не высказывать свои опасения. Так, изредка, время от времени. Но, конечно, она меня не слышала. Мы все такие. Где советом тягаться с надеждами? Мы спрашиваем мнение, но ждем одобрения. Ну, представим себе, что я все, что думаю, высказала, убедила ее, и она прекратила все отношения с этим супчиком. Но потом неминуемо стала бы сомневаться, что поступила правильно, и упрекать меня, что я ей помешала воспользоваться ее шансом. Короче, я думаю, что поступала так, как должна была. Во всяком случае, думала в тот момент. А когда вижу, что из всего этого получилось, то, конечно, раскаиваюсь. Алиса. Он мне написал на шестой день. Передо мной уже разверзлась бездна отчаяния. И вдруг пришло сообщение. На работе девушки надавали мне кучу советов, как держать себя в руках и не поддаваться тревоге. Придумывали положительный сценарий, чтобы моя история не лишилась романтической окраски. Только далее, помешанная на детективах, склонялась к трагической версии с расчленением и растворением тела в кислоте. Перед тем, в два последних вечера, Сандрина приходила меня навестить. Она деликатно советовала мне быть поспокойнее, быть выше любых обстоятельств. Я видела, что она обо мне беспокоится, и роман ей все больше не нравится. Она, мол, конечно, его не знает, но его манера ухаживать слишком уж старомодная и напоказ. Не бывает, чтоб ты разом сметал все на своем пути, влюбленный до чертиков, а потом сел в сторонке отдыхать. Может, он, конечно, сидит в жопе мира, но такой суперрепортер мог бы, наверное, найти средства и сообщить, что жив-здоров. Марианна меня во всем поддерживала, но я чувствовала, что ей тоже не по себе. А я ходила кругами, то доводя себя до отчаяния самыми черными предположениями, то возражала сама себе, повторяя все те же неизменные доводы. Роман постарался сблизиться со мной, а когда ему это удалось, взял и бросил. Я читала и перечитывала нашу переписку и видела, что он действительно заинтересовался мной. Но я старалась прочитать между строк подсознательные послания, которые открыли бы мне, насколько он искренен или насколько способен подделывать свои чувства. Я почти ничего не ела, плохо и мало спала. У меня и на лице уже было написано, до чего я устала и разочарована. А ведь было легче легкого жить так, будто ничего и не было. Потому что и в самом деле ничего не было. Я ни с кем не встречалась, никого не целовала, и меня тоже никто не обнимал. Я не помнила ничьих рук. Что, собственно, было? Несколько цветочков, несколько булочек и разговор на Фейсбуке. И после этого я разыгрываю отчаявшуюся влюбленную. «Опомнись, Алиса, твоя трясучка – это просто постыдный инфантилизм», – говорила я себе, когда сквозь туман смятения пробивался светлый луч сознания. Что случалось редко. Мне никогда не удавалось взять свою трясучку под контроль. Красотки привыкли, что за ними ухаживают. А я нет. И вдруг за мной тоже кто-то начинает ухаживать. В 33 года. Нежданно-негаданно. Я оказалась не готова. А сегодня я увидела, что он мне прислал сообщение. И сердце у меня заколотилось в горле. «Добрый день, Алиса. Завершаю мой репортаж. На себя не было ни минуты, поэтому не мог тебе написать раньше. Да и места, где я побывал, не располагали к общению по интернету. Короче, извини меня за молчание. Погружение в австралийскую жизнь обогатило меня опытом. Познакомился с замечательными людьми. Надеюсь, что репортаж получится интересным. Осталось немного доснять в Сиднее, потом складываю вещички и возвращаюсь во Францию. А как ты?» Как же я огорчилась. Ничего личного, ни одного ласкового слова. Письмо знакомого к знакомой, чтобы держать ее в курсе. Ни единого намека на интерес ко мне, которым он недавно был полон. Одни факты. Я прождала бесконечных 6 дней и получила несколько безразличных строк. Я была вне себя от горя. Я поняла, что предчувствие меня не обмануло. Под австралийским солнцем его чувства растаяли. Разговор со мной его разочаровал. Там он встретил другую девушку и, возможно, не одну. Расстояние позволило ему подумать, успокоиться. Порыв показался ему инфантильным. Я не знала причину, по которой так изменился его тон, но она явно была не только географической. Он, конечно, говорил, что может оказаться в таких местах, где не всегда возможно связаться по интернету. Но «не всегда» не значит «никогда». Значит, в тех случаях, когда такая возможность была, ему не хотелось. Это же очевидно, не так ли? Замечание специально для мужчин. Подумайте как следует, прежде чем писать сообщение. Взвесьте слова. Мы, женщины, большие специалисты по изысканию смыслов. Истолкование остается нашим главным занятием. Одним словом, сообщение было жестом вежливости, но не письмом влюбленного. Ответить? Ни малейшего желания. И что, собственно, отвечать? Если придерживаться того же тона, то я должна отправить несколько таких же бесцветных слов, совершенно не похожих на те, которыми мы обменялись при первом нашем разговоре. Что-то вроде «Привет. Рада, что все прошло благополучно. Спасибо, что поинтересовался моими новостями. У меня тоже все окей. Хорошего возвращения». Но тут я задумалась. Может быть, он ждал от меня какого-нибудь поощрения? Ведь я тоже молчала все эти 6 дней. Сидела и тупо ждала, когда он возобновит переписку. Кто, спрашивается, еще считает, что женщинам в любовных отношениях принадлежит пассивная роль? Если у него и вправду есть чувства, он наверняка надеялся получить несколько слов. Но нет, я из тех, кто постоянно требует подтверждений, как можно больше подтверждений. И он решил перейти на нейтральный тон, предоставив мне самой выбрать путь, по которому пойдут наши отношения. Я ни на что не могла решиться. Все те же вопросы кружились в моей голове, сбивая меня с толку. А как бы поступили девочки на моем месте? Что бы они ответили? Я опять решила заняться превращением в другого, игрой, которую я придумала, и даже не для того, чтобы набрести на полезную идею, а чтобы сбросить напряжение. Ольга. После недели молчания получила деловой отчет и огорчилась. За короткое время ты успел приучить меня к большой оригинальности, яркости и теплу. Пожалуйста, соверши усилия. Останься тем, кого мне было бы интересно узнавать. Да, Ольга сказала бы впрямую то, что думает и чего хотела бы. Кандис тоже не стала бы лукавить, но написала бы с некоторым вызовом. «Привет. С чего вдруг такой тон? Ты забыл обо мне в объятиях австралийки? Или после нападения злобного кенгуру ты лишился памяти и не помнишь о своих чувствах? Мне нужно было увидеться перед отъездом и тебя поцеловать. Тогда бы ты не стер меня из своей памяти. Но мой поцелуй пока еще на губах. Тебе решать, хочешь ли ты его попробовать?» Далее была бы вполне способна ответить так. «Жду с нетерпением возвращения моего путешественника. Чур следующее путешествие вместе. Надеюсь, что удовольствие от изучения моих холмов и долин будет гораздо больше, чем от изучения Австралии, где полно ядовитых пауков». Сандрина ответила бы сердито. «Привет. 6 дней хватило, чтобы чувства угасли, и я получила сообщение настолько плоское, насколько вычурным было начало. Я не удивлена и не огорчена тем более. Схлопываю раковину. Но я не Ольга, не Далия, не Сандрина и не Кандис. Я Алиса. Как это ни печально и не безнадежно, но я Алиса. И я не могу сразу взять и ответить. Я буду ждать, размышлять, оценивать ситуацию на трезвую голову. Ему понадобилась неделя, чтобы собраться мне написать. Мне тоже спешить не обязательно. Мне удалось продержаться на занятой мной позиции. Час. Я слабая женщина. И я ответила в том же тоне. И это не было расчетом. Просто я не умею играть. Я не способна изображать безразличие или, наоборот, легкомыслие. Мне недоступно искусство обольщения при помощи намеков и нюансов. А уж когда мне плохо, мне вообще не до тонкостей. Добрый день. У меня все хорошо. Спасибо. Рада узнать, что все прошло удачно, и репортаж обещает быть интересным. Удачного завершения поездки и возвращения домой. Всего наилучшего. Вот так. Безупречное послание. Безнадежная банальность. Никакой информации. Правила вежливости соблюдены. Не хватает только. Прошу принять выражение моих самых искренних чувств. Думаю, что эту формулу в конце электронных писем использую только я. Все остальные пишут «сердечно», «ваше» или даже «до плюс», что гораздо больше подходит совершенно лишенным формальности электронным посланиям. Но если присмотреться, новые формулы и вовсе лишены смысла. Например, «разве что-то значит «ваше» или наречие «сердечно» несет какую-то информацию или оно хоть в какой-то мере искренне. А уж «до плюс» я вообще не выношу. Полный идиотизм. Так вместо «до скорого» начали подписываться подростки, а взрослые переняли у них, чтобы не обнаруживать свою малограмотность или казаться более современными. Я, Алиса нерешительная, перечитала свое послание и нашла его излишне холодным. Да, я написала крайне сухо, а до этого я хотела даже как будто немного приоткрыться. Но еще не поздно. Можно добавить несколько слов потеплее. Но каких? Привычные формулы, выражающие чувства. Вроде «мне тебя не хватает», «приезжай поскорее», «я без тебя соскучилась», были бы здесь совершенно неуместны, и я бы выглядела шизофреничкой. Поинтересоваться его путешествием? Можно было бы, но мне совершенно наплевать, что он там видел и с кем встречался на этом континенте, о котором я совершенно ничего не знаю. Предложить встретиться, когда он вернется? Он сочтет, что уже меня обольстил, и мне не терпится с ним увидеться. Ну так что же, давай быстрее. Я могу дополнить свое сообщение только в ближайшую минуту, а иначе мои сомнения перекроют отпущенное мне время. Слов сразу не подобрать. Все же очень хочу сказать. Только очень часто просто. Слов не могу найти. Но если еще не настало время сказать ему, что я его люблю, то, по крайней мере, отсутствие у меня слов выражено совершенно точно. Как же все-таки другим женщинам удается найти верный тон, найти, что сказать, и выбрать для этого правильные слова, показаться интересной, не пускаясь при этом в откровенности? Минута прошла, и я так больше ничего не написала. Теперь мне нужно было ждать ответа, и на этот раз постараться быть более адекватной и более приветливой, если я своим ответом не отвадила его окончательно. Марианна. Я наблюдала ситуацию издалека, и начало мне скорее понравилось. Дистанция много значит в нашем восприятии фактов, событий, особенно когда речь идет о любви. Вы понимаете, когда живешь в провинции, Париж представляется вам вселенной, где возможно все. Город влюбленных, колыбель романтизма, декорации стольких любовных историй в кино. С Парижем в качестве декораций все, что мне рассказывала Алиса, казалось возможным. Я не раз бывала в столице и имела возможность избавиться от волшебных иллюзий. Серые замусоренные тротуары, бомжи на каждом шагу, унылые замученные работой парижане, долгие поездки в тесноте общественного транспорта, дурные запахи. Если и существует город света, то светится всего несколько кварталов, и те, кто имеет средства в них поселиться, ходить там в рестораны и за покупками. И все-таки, несмотря ни на что, Париж сохраняет ореол романтики. Со всех концов света туда слетаются влюбленные пары, улицы словно бы помнят любовные истории, которым стали свидетелями. И я, несмотря на все свое здравомыслие, все равно была уверена, что в Париже может вспыхнуть самая необыкновенная любовь. Дети тоже смотрят на пустую шляпу фокусника и верят, что из нее все-таки выскочит кролик. Я сразу же встала на сторону старомодного, но такого трогательного принца и опасалась только, как бы Алиса чего-нибудь не выкинула. Она может быть иногда такой резкой. Годы одиночества одели ее в броню, отделили от мира. Она растеряла драгоценное умение общаться. И все искры желаний и чувств, оставшиеся от ее великой любви с Эдуаром, успели погаснуть в ее сердце. Из-за своих сомнений, страхов, топтания на месте она могла все потерять, привести в отчаяние своего вздыхателя, который мог и расхотеть тратить усилия и ее завоевывать. «Мне во все это не верится, Марианна», — говорила она мне. «Для меня это слишком. Слишком интересный и красивый человек. Не мой размерчик». «Перестань. Ты себя недооцениваешь», — рассердилась я. «Вот именно потому, что он окружен красивыми и уверенными в себе женщинами. Он так тебя и ценит». «Так, и ты считаешь, что своим высказыванием ты повышаешь мою самооценку?» «Перестань. Ты все понимаешь шиворот на выворот. Вы как будто немного Эдвард и Вивьен. Это твои знакомые? Это герои фильма «Красотка». И я, значит, Вивьен? Даже не знаю, что тебе на это сказать. Роман, как тот бизнесмен, которого играет Ричард Гир, устал от красоток-пустышек, которые его окружают, и он покорен твоей подлинностью. Значит, подлинностью? Разумеется, ты настоящая, ты очень чистая. Не продолжай, а то скажешь, что я до сих пор еще девочка. А что, я иногда себя спрашиваю. Так ты считаешь, что я должна была ему написать, быть более решительной? Да, вот именно. Но это не мое. И если я такая подлинная, то не в моих интересах разыгрывать роли. Не надо разыгрывать, надо быть. Чувствовать отношения, отвечать на него. А иначе он в конце концов поймет, что он тебе совершенно не интересен. Если так мало нужно, чтобы уйти, значит, чувств вообще не было. Рано еще говорить о чувствах. Это же самое начало. Он, может, даже еще не влюблен. Он только предчувствует, что может влюбиться. И старается понять, есть ли у ваших отношений потенциал в будущем. Он как охотник, который почуял дичь. Он в возбуждении и в нерешительности. Потому что может сам ошибиться и может спугнуть свою добычу. Понятно. А я – загадочная добыча. То ли проститутка с бульвара Голливуд, то ли невинная лань. И я тоже в нерешительности, не знаю, что выбрать. Но я – то, что я есть, ясно? Или он меня принимает, или нет. Вот тут ты не права. Тебе необходимо измениться. Конечно, только отчасти. Совсем ни у кого не получится. Но ты должна принять эту необходимость и знать, что какие-то черты своего поведения тебе придется изменить. Скажи, до сих пор помогала тебе твоя психическая ригидность?» «Моя психическая ригидность?» Мне и Сандрина говорила то же самое. «Так вот, нежелание меняться, уверенность в своей правоте, даже когда факты утверждают обратное, это и есть ригидность. Ты ходишь как зомби, ни на кого не глядя, одолеваешь каждый час, как каторжник одолевает свою работу, безучастно, безрадостно, чувствуя одно – нескончаемое однообразие жизни». Алиса молчала. Я только слышала ее затрудненное дыхание. И, наконец, «Ты никогда не говорила со мной так жестко», – сказала она сдавленным голосом. «Но это неправда. Я частенько ее встряхивала, но она становилась только обидчивее и чувствительнее к критике. А я хотела, чтобы мои слова подействовали на нее как электрошок. Хотела заставить ее бороться со своими колебаниями. Мы были с ней по-настоящему близкими, так что могли говорить все и не ссориться. Мне ужасно надоело видеть ее в роли затаившей обиду девочки, которую несправедливо наказали. Я хотела, чтобы она рассталась с ролью жертвы, перестала тушеваться, недооценивать себя и меня бесить. Я считала, что действую по-дружески, честно, думала, что помогаю. Меня обмануло расстояние». Алиса. Он не ответил. Мое сообщение показалось настолько пустым, что не имело смысла продолжать со мной общение. Он и так сделал над собой усилие, объявился, а я, жалкая идиотка, захотела от него совсем других подтверждений. Губки бантиком, мизинчик отставлен. Я его третировала свысока. Неужели во мне сразу проснулась спесь? Нет, не может такого быть. Высокомерие свойственно нарциссам, а я себя не люблю. Я скорее растерялась. Эта ситуация была за гранью моего понимания. Сандрина была права. Мне нужно было решиться. Решиться ему написать, обнаружить свой интерес. Решиться начать эти отношения без страха и комплексов. Решиться стать настоящей женщиной, а не перепуганной девчонкой. Но разве такое возможно? Разве можно справиться с натурой одним решением? Но кто знает, а вдруг возможно научиться играть роль, прятать свои недостатки? Отказаться от своей пресловутой цельности, перестать защищать свою территорию от воображаемых врагов, не делать из своих пристрастий, недостатков, страхов, непреодолимой преграды, из-за которых невозможно высунуть нос. Марианна права, цельность моей натуры не привела меня ни к чему хорошему. Вот что я надумала о себе в тот день, когда Роман вернулся во Францию. Если бы наша любовь была всесильной, наша взаимная любовь. Если бы можно было все изменить и все начать сначала. Если бы наша любовь была всесильной, наша взаимная любовь. Мы создали бы из нашей мечты целый мир, если бы достаточно было просто любить. Теперь со мной Селин Дион. Если бы можно было решиться. Окей, я буду стараться. Стараться казаться более приветливой, более открытой, более предприимчивой. Как все те женщины, которые говорят о любви и прекрасном принце, но не стесняются заглянуть на сайт знакомств, когда либидо у них зашкаливает. Им удается лавировать среди противоречивых современных течений. Быть одновременно принцессами и свободными женщинами. Предаваться романтическим мечтам и раскованным сексуальным фантазиям. Поймите меня правильно, я не надеялась стать похожей на них. И меня не соблазняла сексуальная лихорадка. Но я завидовала, что у них есть такая возможность. Конечно, и они иногда ошибаются, запутываются. Пути, по которым они странствуют, оказываются не столь очевидно параллельными, как им представлялось. Эти пути медленно отдаляются друг от друга, поначалу сохраняя переходы. Но чем дальше, тем труднее их находить и по ним перебираться. В самом крайнем случае, каждый из этих путей приводит их в свой мир. И миры эти уже невозможно примирить между собой. И некоторые из них тонут, сами не понимая, на каком они свете и какое будущее их ждет. Даже Ольга, а она гораздо современнее меня, против того, чтобы слишком легко сдаваться. Сначала подписываешься на маятник в надежде найти мужчину своей жизни. Потом думаешь его дождаться, охотясь на сайте знакомств, а в конце концов оказываешься на MyEx, мои бывшие. Если какой-то ублюдок решил выставить на публику фотографии, которые ты ему посылала, или на Жаки и Мишель, если такой же ублюдок убедил тебя, что ты либертинка, сказала она однажды своим приятельницам во время перерыва на кофе, желая их предостеречь. Я заглянула на эти сайты, чтобы посмотреть, что они из себя представляют. И потом долго не могла прийти в себя. Так что да, конечно, надо решиться. Постараться сыграть другую. Но не слишком удаляться от той, кто я есть. И не потеряться. Ладно, я же понимаю, что шажок в сторону – это не те отклонения, которые меня так напугали. И я написала, решившись сделать над собой усилие. «Привет. Пришлешь мне несколько фотографий из своего путешествия? Тогда будет время. Я всегда мечтала увидеть Австралию». «Да, всего-навсего. Но для меня настоящий подвиг мужества и отваги. Не помню, кто сказал, что о прогрессе надо судить не по достигнутым успехам, а по тем усилиям, которых их потребовали. Уверена, это была мамочка какого-нибудь вечного неудачника. Как бы там ни было, я сочла, что моего послания вполне достаточно, чтобы достичь поставленной цели. Ведь цель была его расшевелить, так ведь? Признаю, не совсем теми средствами, какие выбрало бы большинство женщин, но я уже поняла, что принадлежу к меньшинству. Вообще, к исчезающей популяции. Я глубоко задумалась, и три неожиданно громких удара в дверь заставили меня вздрогнуть. Я вообще не привыкла к непредусмотрительным визитам. Одна Сандрина навещала меня, когда вздумается, но она звонила или тихонько скреблась, но не колотила в нее. Я тихонько подошла и посмотрела в глазок. Никого. Осторожно приоткрыла. И оказалась под дулом пистолета. Сандрина. Уже не первый год я напрягаю мозги и пытаюсь понять, что не так устроено в нашем мире. Для меня это не философский вопрос. Я не спрашиваю, в чем смысл жизни. Не политический. Я не жду великих революционных перемен. И уж точно не геополитический. Я не выясняю разницу между севером и югом и почему войны – жестокая необходимость. Свой вопрос я ставлю не так отчетливо. И претензии высказываю даже не к миру, а к себе. В самом деле, когда я была помоложе, я постоянно чувствовала неудовлетворенность или недовольство. Эти чувства лишали меня вкуса к жизни. Я непрестанно пополняла долгий список нехваток, который навсегда исключал меня из числа счастливых людей. Потому что вопрос как раз в счастье, так ведь? Все ведь хотят быть счастливыми. И я думала, что единственная возможность решить эту задачку – это приложить усилия к самому слабому звену, то есть к самой себе. Да. Именно к себе любимой. И работа была «Будь здоров», уж вы поверьте. Внешность у меня ниже среднего. Я толстая, плохо образованная, небогатая. Есть у меня и другие недостатки, о которых я здесь не хочу распространяться. Короче, причина моего неуспеха отчасти в наследственности и отчасти в отсутствии сообразительности. Я принимала неудачные решения, не прилагала нужных усилий. Например, я много раз пыталась изменить то, что дано мне свыше. Фаза первая – внешний вид. Диета, спорт, новый стиль в одежде. Бестолку. Похудеть не похудела, разве что выглядеть стало смешно. Фаза 2. Решила изменить другие аспекты. Свою личность. Стала читать книги, чтобы открыть чакры. Увлекалась искусством, наукой, надеясь привлекать к себе умом и вкусом. Вообразила, что интеллектуалы интересуются умными женщинами, не обращая внимания на внешность. Глупости. Вокруг них таких нескладёх, как я, море, и они мечтают о куколках, с которыми можно отдохнуть, потому что в голове у них пусто, но зато полно в других, очень соблазнительных местах. В общем, с этой иллюзией я тоже очень скоро рассталась и почувствовала себя еще более одинокой и совсем несчастной. Тогда я стала думать, если нельзя изменить условия уравнения, нужно проверить результат. Счастье? Оно вообще существует? Те, кто выглядят счастливыми, на самом ли деле они счастливы? Так вот, представьте себе, что нет. Люди счастливы только в глазах других, а сами тем временем терзаются сомнениями и недовольством, которые не дают им возможности насладиться собственными преимуществами. Счастье – это не состояние, это ощущение, и оно приходящее. Вот вы полны радости, но вокруг повсюду сплошные мрачные предчувствия, и в следующую секунду ощущение как не бывало. Вы меня слушаете, да? Может, мысли, которые я тут высказываю, не такие уж значительные, но это не повод меня не слушать. В общем, я поняла, что вот эти-то короткие приятные моментики и породили иллюзию счастья. По сути, счастье и в качестве понятия, и в качестве реальности – блеф. Почему? Да потому что не может быть никакого счастья в обществе, которое вынуждает каждого сравнивать себя с другими. Именно в этом и вся проблема. Женщины сравнивают себя с подругами, с моделями из журналов. Мужчины сравнивают дома, машины, жен, профессиональные достижения. Словом, только и делают, что меряются сами знаете чем. А отсюда ревность, зависть, фрустрации и ощущение, что ты неудачник. Мы оказались недостойными, были не в том месте, не попали в очередь за подарками. Нас обошла судьба. И я решила больше себя ни с кем не сравнивать, принимать себя такой, какая я есть. Толстая. И что? Я люблю поесть и могу подарить себе минуты кулинарного счастья. Какое ни одна тощая модель никогда себе не позволит. Работа неинтересная? Наплевать. Зато она приносит достаточно денежек, чтобы прилично жить и вкусно кушать. Квартира маленькая. Для меня одной вполне хватает. У меня нет мужчины рядом. Но зато я устроила все, как мне нравится, и не должна никому подлаживаться, что со временем уж точно мне надоест. И я вольна мечтать, о чем хочется. Романа Марка Леви, да и других, тоже позволяют мне путешествовать во времени и пространстве, переживать заботы и тревоги, которые меня никогда не касались. Написал же Эйнштейн, что спокойная, скромная жизнь приносит больше радости, чем вечная погоня за успехом. Вы, ясное дело, в шоке. Я и Эйнштейн тоже мне парочка. Но я скажу честно, если я и лохмач с высунутым языком одинаково понимаем счастье, то в других его теориях я не особо с ним согласна. Мне думается, он сильно преувеличивает. Почему я стала с вами об этом говорить? Ах, да. Потому что малышка Алиса в эту минуту оказалась перед выбором. То ли ей начать осуществлять свои желания, то ли продолжать жить мечтами. Ей нужно было что-то изменить в себе, чтобы договориться с собой и обществом. История, которую она решила прожить, привела ее на дорогу вечной погони, которую хороший парень Эйнштейн назвал несчастливой и был прав. Ну и вот, если уж быть совсем откровенной, то я делюсь с вами своими мыслями потому, что не хочу выглядеть уж совсем чокнутой в этой истории. И пара якобы глубоких мыслей придает веса моему имиджу. И еще. Да, я была убеждена, что Алисе нужно измениться. Я была уверена, что ей нужно похоронить свое иллюзорное счастье, а уж потом... Но я и представить себе не могла, что она просто переродится и сокрушит те обстоятельства, которые должны были раздавить ее. И не могла вообразить, что после этого ожидает меня. Короче, мы непредсказуемые частицы непредсказуемого мира. Теория относительности, она ведь об этом, да? Алиса. Вообще-то ни одна Сандрина приходит без предупреждения. Я постаралась вдохнуть поглубже, справиться с сердцебиением и найти слова, которые адекватно передали бы мои чувства, моему поникшему соседу. Месье Бодрю понял, что его фарс меня не рассмешил и очень огорчился. «Я вас напугал?» «А вы как думали? Мне было не до смеха». «Простите, значит, в старости теряешь еще и чувство юмора?» Бормотал он растерянно. Я очень, очень огорчен. Увидев, как он горюет, я перестала сердиться. Видите ли, сегодня утром я раздобыл этот великолепный экземпляр и захотел похвастаться. Одиночество старика-соседа было сродни моему, и я, не желая воевать, пригласила его войти. Вы так и не сменили замок, упрекнул он меня, оглядев мою дверь. Еще не успела. Вот уже не один месяц он уговаривает меня поставить более надежный замок. По его мнению, злоумышленники, которые населили наш город, и его повредившийся рассудок, проникнут ко мне в квартиру за 30 секунд. Я же вам говорил, что любой самый жалкий воришка откроет ваш замок быстрее, чем цыганенок стибрит сумку у старушки в толпе. Я не была уверена, что долго выдержу общество этого словоохотливого старичка-расиста. Я списывала эти малоприятные нелепости на возраст, но иногда спрашивала себя: а что, если он всегда был туповатым параноиком и ксенофобом? Или это одиночество и время медленно, но верно повлияли на его мозг? Однако поздно было сожалеть о гостеприимстве. Месье Бодрю уселся на канапе в гостиной и ждал, что я составлю ему компанию. «Вообще-то я купил этот пистолет для вас». «Извините, не поняла». «Я понял, что вам необходимо иметь оружие. На улицах день ото дня все опаснее». И я за вас беспокоюсь. Даже не думайте, что я возьму в руки этот... «Очень мило, что вы беспокоитесь о моей безопасности. Но спасибо, пистолет мне не нужен». «Нельзя быть такой беспечной». Он принялся перечислять всевозможные случаи у нас по соседству, а потом расширил рапорт до всего города Парижа. Если бы я его не прервала, он наверняка отправился бы и на границу. Откуда он может знать, что делается на нашей улице, если никогда не выходит? Об этом я и спросила его, чтобы прервать отчет о местном криминалитете. «Из интернета», — сообщил он с гордостью. «Вы пользуетесь интернетом?» «Да, научился. Мне давал уроки на дому один молодой человек. Не француз, но знающий. И я там плаваю, как они говорят», — прибавил он также гордо. «Плаваете», — повторила я ошеломленно. «Да, я подписан на многие блоги и YouTube-каналы. Те, что интересуются преступностью, безопасностью и самозащитой. Я хорошо информирован. Вы знаете, сколько женщин вашего возраста были изнасилованы за последний год?» «Нет, и не хочу знать». «Незнание об опасности – первая причина, по которой можно ей подвергнуться. Нежелание защищаться – вторая. Иными словами, вы в группе риска, одна из потенциальных жертв. Вам необходимо защищаться, мадемуазель Алина. И поэтому я решил подарить вам пистолет». И он снова его достал, словно для того, чтобы меня убедить, было достаточно эстетики. «Очень любезно с вашей стороны, но мне не надо», — сказала я как можно решительнее. «Вы отказываетесь от моего подарка?» — обиженно воскликнул он. «Нет, то есть да. Мне не нужен пистолет. Вы же знаете, что оружие носить запрещено». «Он может только напугать. Это подделка. Игрушка. Он не стреляет. Любой полицейский поймет одинокую женщину, которая защищается от грабителей этой совершенно безобидной игрушкой. И потом, вряд ли кто-нибудь станет вас обыскивать. Вы не похожи на тех подозрительных особ, за которыми следит полиция. У вас лицо местной жительницы». В замешательстве от его рассуждений я еще раз отказалась от подарка. «Не надейтесь, что я его заберу», — заявил он непререкаемым тоном. «Если с вами что-то случится, я себе век не прощу». «Однако он оптимист», — подумала я. «Ему уже 82, и он не сомневается в будущем. Если вы его не заберете, я его выброшу», — сообщила я. На этот раз я, вне всякого сомнения, была убедительна. Месье Бодрю встал, смерил меня недовольным взглядом, взял пистолет и ушел, бормоча себе под нос что-то о легкомыслии, воплощением которого являюсь я. Альбер Бодрю. Отказаться от моего подарка. Какая глупость, какое незнание жизни. И какая, по сути, безответственность. Почему она не хочет посмотреть правде в глаза? На улицах так и кишат люди с ущербной психикой в поисках легкой добычи. А у нее есть все, чтобы стать жертвой. Она красивая, если любить худышек. Живет одна. У нее в Париже никого нет. Она почти ни с кем не общается. Она до неприличия наивна, и я подозреваю, что еще и романтична. Насильники, воры, серийные убийцы, а их у нас в городе пруд-пруди, сожрут ее в один миг. Но я бдителен. Я из-за двери наблюдаю, кто пришел, кто ушел. Ловлю малейший шум и в любую секунду готов вмешаться. Конечно, она принимает меня за сумасшедшего старика, как и большинство моих соседей, большинство жителей нашего квартала и хозяев лавочек, проповедующих жизнь в дружбе, закрывающих глаза на опасность, лишь бы верить, что они живут в лучшем из миров. Одни меня избегают, другие смотрят с сочувствием, а более прямолинейные, вернее, откровенные глупцы, надо мной смеются. Эта девочка на них не похожа. Ее доброта проявляется даже в удивлении, которого она не может скрыть, когда я делюсь с ней своими опасениями. Ей не нравятся мои выпады против иностранцев, но она меня не обрывает. Мы с ней оба одинокие, и этого достаточно, чтобы она мне сочувствовала. И я подозреваю, у нее стокгольмский синдром, который сразу же проявится, если она подвергнется агрессии. Да, уверен, она найдет, чем оправдать тех, кто будет ее мучить. Будь я лет на 20 помоложе, а в ней кило на 20 побольше, я бы за ней приударил. Ей необходим мужчина, настоящий, и я бы вполне сгодился на эту роль. Но у меня впереди столько лет, сколько осталось зубов во рту. Но если шуры-муры и прочие глупости уже не для меня, я могу быть по-другому полезен малышке. Вот я и купил ей пистолет. Она от него отказалась, но я не отступлюсь. Глядя на то, что произошло потом, и на последствия этого происшествия, которое мне приходится записать на свой счет, вы, безусловно, думаете, что я заупрямился и совершил большую ошибку. Так вот, я так не думаю. Анализирую факты и убеждаюсь, что был прав. Да, я ошибся в отношении характера агрессии, жертвой которой она стала. Такой нет ни в одной статистике. Этот случай уникален. Но она созвучна логике нашего времени. Вы со мной согласны? И если говорить честно, я горжусь той ролью, которую сыграл в этой истории. Уж вы мне поверьте.